Вскрытие выполняла Рива Мехта, маленькая индуска, которая делила кабинет с Лори Монтгомери. Женщина была такой маленькой, что во время работы ей приходилось вставать на скамеечку, чтобы доставать до поверхности стола. Когда подошел Джек, Рива как раз начала вскрывать грудную клетку. Джек, наблюдая, остановился рядом. Когда Рива извлекла легкие, он попросил показать ему поверхность разреза. Та же картина, что и у Кевина Карпентера. Вся поверхность усеяна мелкоточечными кровоизлияниями. Нет никаких сомнений, это первичная гриппозная пневмония. Пройдя дальше, Джек остановился у стола Чета, который работал с медбратом Джорджем Хезлтоном. Интересно, почему сегодня Чет изменил своей привычке заходить перед вскрытиями в кабинет? Увидев Джека, Чет недовольно нахмурился. «Почему ты всю ночь не подходил к телефону?» — зло спросил МакГоверн. «Меня просто не было дома», — ответил Джек. «Мне позвонила Колин и рассказала, что произошло. Мне кажется, вся эта история зашла слишком далеко». «Чет, вместо того, чтобы болтать, покажи-ка мне лучше его легкие». Картина была точно такой же, как у Глории Эрнандес и Кевина Карпентера. Как только Чет снова сделал попытку заговорить, Джек, не говоря ни слова, пошел дальше. Джек просмотрел все случаи гриппа. Сюрпризов не оказалось. Все были поражены вирулентностью инфекции. Переодевшись, Джек поднялся в лабораторию ДНК. У Теда все было готово. «Я не знаю, чего вы от меня ожидали, — начал Тед, — но, кажется, вы попали в точку. В двух случаях из четырех реакция оказалась положительной». «Всего в двух?» — разочарованно воскликнул Джек. «Он был готов к тому, что либо все микроорганизмы дадут положительную реакцию, либо все отрицательную. Здесь, как и во всей истории со вспышками инфекций, была какая-то странность». «Нарисовать еще?» — пошутил Тед. «Сколько вам надо положительных результатов?» «А я-то думал, что записной шутник здесь я», — сказал Джек. «Эти результаты не согласуются с какой-то вашей идеей?» — поинтересовался Тед. «В этом я пока не уверен. А какие культуры оказались положительными?» «Чума и тулеремия», — ответил Тед. Джек пошел к себе в кабинет, переваривая по дороге полученную информацию. Усевшись за стол, он решил, что не имеет никакого значения, сколько именно культур дали положительный результат. Сам факт, что некоторые из них были получены из института, подтверждают его догадку. Если человек не работает в лаборатории, то нет никаких шансов, что он сможет контактировать с искусственно выведенным микроорганизмом. Придвинув к себе телефон, Джек набрал номер Национального биологического института и попросил позвать Игоря Краснянского. Этот человек уже оказал Джеку немалую услугу, согласившись прислать ДНК-овые зонды. Джек представился. «Я помню вас», — отозвался Игорь. «Вам повезло с нашими зондами?» «Да», — ответил Джек. «Еще раз большое спасибо за них. Но сейчас я хочу задать вам еще несколько вопросов. Постараюсь на них ответить. Продает ли Национальный институт культуры вируса гриппа?» «Конечно», — ответил Игорь. «Мы много и плодотворно занимаемся вирусами. У нас достаточно штаммов, особенно типа А. У вас есть штамм, вызвавший пандемию 1918 года?» Джек хотел быть уверенным на все 100%. «Хотелось бы его иметь», — рассмеялся Игорь. «Уверен, что этот штамм пользовался бы бешеной популярностью у исследователей». «Нет, у нас его нет, но зато есть, видимо, похожий на него, что-то подобное штамму 76-го года. Вообще полагают, что штамм 18-го года был пермутацией типа H1N1, но какой именно, никто не знает». «Следующий мой вопрос касается чумы и тулеремии», — продолжал Джек. «У нас есть и то, и другое. Это мне известно. Меня интересует, кто заказывал эти культуры за последние 2 месяца? Видите ли, мы обычно не даем подобную информацию. Это мне понятно, — вздохнул Джек. У него мелькнула мысль привлечь Лу Сальдана для получения нужной информации, но потом Степлтон решил попытаться уговорить Краснянского. В конце концов, Игорь же сказал, что обычно такая информация не дается, но бывают и исключения. «Может быть, вам стоит поговорить с нашим президентом?» — посоветовал Игорь. «Я сейчас объясню вам, зачем мне все это надо». — заговорил Джек. — Я судебно-медицинский эксперт, и за последние несколько дней наблюдал 2 смерти от ваших бацилл. Мы хотели бы знать, какие лаборатории следует предупредить об опасности. Наша задача — не допустить распространения эпидемии. — Так вы говорите, что умершие были заражены нашими культурами? — не веря своим ушам, переспросил Игорь. — Именно для этого мне и понадобились зонды, — произнес Джек. — Мы подозревали, что заражение произошло именно вашими культурами, но нуждались в доказательствах. Теперь мы их получили. — Да, сказать по правде, теперь я и вовсе не знаю, давать ли вам какие-нибудь сведения. — Речь идет только о безопасности, — попытался успокоить Игоря Джек. «Что ж, пожалуй, это достаточно основательная причина», — решил после недолгого размышления Краснянский. «Да потом это не такая уж тайна. Список наших заказчиков имеется у производителей микробиологического оборудования. Сейчас я посмотрю у себя в компьютере». «Чтобы сузить поле поиска», — предложил Джек, — «ограничьтесь нью-йоркскими лабораториями». «Вы очень любезны». Джек услышал стук клавиш компьютера. «Сначала разберемся с толеремией». Игорь замолк. «Ну, значит так», — заговорил он после паузы. «Мы посылали культуры толеремии в госпиталь Национального совета здравоохранения и в Манхэттенский центральный госпиталь. Это все, по крайней мере, за последние 2 месяца». Джек напрягся. «Госпиталь Национального совета — главный соперник Манхэттенского. Всем известная старая вражда Америкер и Национального совета. А вы не скажете, когда именно были посланы эти культуры?» «Думаю, что скажу». Снова раздался стук клавиш. «Вот. Национальный совет получил культуры 22 числа этого месяца, а Манхэттенский — 15-го». Джек начал соображать. 22 марта он уже оставил диагноз толеремии Сьюзен Харт. Значит, Национальный совет можно пока исключить из списка подозреваемых. «Скажите, — продолжал Джек, — вы можете назвать мне, кто был получателем культур в Манхэттенском госпитале? Или вы отправляете свою продукцию просто на лабораторию?» «Секунду, сейчас посмотрим. Ага, вот, получатель в Манхэттенском — доктор Мартин Шева».